Глава 19. Мелангелис дождался, когда стихнут выстрелы, осторожно выглянул в окно. Все это время, пока снаружи продолжалась беспорядочная пальба, он прятался внутри здания под столом, на котором стоял металлический арифмометр для подсчета денег, с жадностью скупердея прижимал двумя руками к груди инкассаторский мешок с банкнотами. Как только на улице раздались выстрелы, первым порывом Мелангелиса было привычно кинуться на выручку подельникам, но вид мешка с деньгами этот пыл быстро остудил. Не хватало еще погибнуть, когда червонцы сами просятся в руки, здраво рассудил молодой налетчик, как подкошенный упал на колени и, ползком забравшись в кассовом зале под стол, затаился. В распахнутую дверь он видел, как через окно отстреливался его приятель Гиллис, а потом он выбрался через тесный проем между кованой решеткой и подоконником наружу и куда-то убежал. А может, и не убежал вовсе, а теперь валяется мертвый где-нибудь неподалеку на задворках в зарослях чертополоха или крапивы. Такого исхода Мелангелис для себя не хотел. И главной причиной столь судьбоносной перемены в его голове стал этот злополучный брезентовый мешок, набитый купюрами. Кто ж по собственному желанию откажется, когда деньги находятся в руках? Перевелись такие дураки. Если раньше Мелангелис непонятно почему соображал туго, то сегодня его мозг сработал на удивление правильно. Незаметно выбраться с деньгами из здания кассы и скрыться в неизвестном направлении. Ищи его тогда свищи. Можно податься в Литву, а можно и в Эстонию. С деньгами нигде не пропадешь. Протиснувшись боком в узкую щель, Мелангелис плотно прижался спиной к кирпичной стене, вновь огляделся. Настороженно прислушиваясь к редким отдаленным выстрелам, сдержанно перевел дух, потом повернулся и дрожащими от волнения руками вытянул наружу мешок. Перехватив мешок в левую руку, правой крепко сжав Вальтер, стараясь ступать очень тихо, он направился в сторону кустов сирени, чтобы под их прикрытием по-быстрому спуститься к реке и уйти в лес. Каково же было его удивление, когда, завернув за кусты, он неожиданно увидел стоявшего к нему спиной милиционера, глядевшего на распростертое у своих ног безжизненное тело легавого, которого они ночью вместе с Гиллисом безжалостно зарезали. Милиционер тоже держал в руке пистолет. Мелангелис тотчас замер на месте, непроизвольно звучно сглотнув слюну. Боясь выдать себя неосторожным движением или жестом, затаив дыхание, он стал очень медленно поднимать руку, чтобы как следует прицелиться в милиционера, потому что в спешке с такого расстояния легко промахнуться. У Ильи Журавлева за годы службы в полковой разведке слух обострился настолько сильно, что он мог услышать не только слабый хруст сухой ветки под ногами человека, но и даже, казалось бы, самый незначительный звук, например, расслышать за несколько шагов тонкий комариный писк. Поэтому, услышав позади себя характерный звук горлом и сопровождающее его тягостное молчание, он сразу догадался, что за спиной находится враг. Чтобы не спровоцировать его резким движением на поспешный выстрел, Илья стал всем корпусом поворачиваться довольно медленно. От волнения по его бледному лицу катился градом пот, застилал глаза. Илья развернулся и встретился взглядом не с бандитом, а с черным отверстием дула пистолета системы «Вальтер». Журавлев его хорошо успел рассмотреть, как будто смотрел в артиллерийский бинокль или в подзорную трубу, приблизив смертоносное оружие вплотную к глазам. Он даже почувствовал запах горелого пороха. Вид закопченного ствола с мелкими хлопьями нагара на поверхности был жуток. Выстрелить Илья при всем своем желании не успевал. О том, чтобы что-то предпринять для своего спасения, нечего было и думать. И тогда молодой фронтовик-орденоносец сделал то, что должен был сделать любой мужественный человек на его месте. Насмешливо хмыкнув на зло бандиту своему сверстнику, нарочно растянул губы в довольной улыбке, давая понять этому фашистскому прихвостню и предателю, что готов умереть за советский народ. Возникшее было непроизвольное желание закрыть глаза, чтобы не видеть пули, летящие ему в побледневший лоб. Илья усилием воли отверг. «Погибать так с музыкой», — вспомнил он присказку своего командира полка, подполковника Трутнева, — и уже откровенная издевательская улыбка озарила его посветлевшее лицо. «Умри, падла!» — торопливо выкрикнул Мелангелис, выведенный из себя спокойным видом милиционера, и его палец на спусковом крючке дрогнул, собираясь нажать на него. «Ну вот и все», — опалила Журавлева несправедливая мысль о том, что всю войну он прошел с самого ее начала и до конца, был не раз тяжело ранен, выжил, а вот теперь практически в мирное время должен умереть. Только он так подумал, как раздался выстрел. Илья даже еще не успел подумать о том, что уж больно долго летит пуля, чтобы его сразить. Но в эту минуту ноги бандита неожиданно подломились. Из уголка перекошенного рта по подбородку ручейком побежала кровь. Налетчик выронил пистолет. Зато обеими руками он с поспешной жадностью прижал к себе мешок с деньгами, как видно, даже после смерти, не желая расставаться с таким добром. Медленно развернулся на ослабевших ногах и упал ничком, накрыв своим телом мешок. Журавлёв, изумленный непредвиденным поворотом дела, поднял глаза и увидел стоявшего неподалеку приземистого парня с обвислыми темными усами, пару секунд назад появившегося из-за сирени. На нем была замызганного вида штопанная-перештопанная одежда серого цвета, в которую одевались немецкие солдаты. В руках бандит держал ППШ с облезлым деревянным прикладом. Из ствола, окаймленного металлической решеткой, поднимался дымок. «Сдаюсь!» — торопливо крикнул парень дрожащим от волнения голосом, и суетливыми движениями, сняв ремень с плеча через голову, с отвращением отбросил автомат в сторону. Вскинув руки высоко вверх, криво улыбаясь жалкой улыбкой, залепетал, сбиваясь и запинаясь, очевидно, боясь, что его застрелят раньше, чем он успеет обо всем рассказать. «Я украинец! Василь Пиявка! Это я стрелял, чтобы дать вам знак! Улдис Культянас послал совершить налет на кассу! Я давно собирался перейти на вашу сторону, ну то есть сдаться! Лучше я отсижу, чем и дальше буду воевать против народа! Латыши, украинцы и русские братья! Братья навек! Черт меня попутал связаться с предателем генералом Власовым!» «Скажите своему начальству, что я сам сдался, что вас спас от неминуемой смерти. Замолвите за меня словечко, прошу вас. У меня старенькая маменька, я единственный сынок у нее». И тут снова прозвучал выстрел, но теперь с другой стороны, от ограды, возле которой, вылезая между частоколом на улицу, разрослась малина, густо увешанная алыми ягодами. «Предатель!» Кто-то с ненавистью и переполнявший его злобой выкрикнул оттуда, скрываясь в чаще. Василь Пиявка вздрогнул, все еще продолжая глядеть на Илью, но уже каким-то потусторонним, ничего не выражающим, поблекшим взглядом. Затем от невыносимой боли, пронзившей левый бок, как будто его одновременно ужалил рой злобных ос, неестественно выгнулся в спине, захрипел и опрокинулся на спину, крестом разбросав безвольные руки. В этот раз Журавлев среагировал моментально. Он как будто в этот короткий миг очнулся от продолжительного и непонятного сна или наваждения, стремительно вскинул руку с пистолетом и несколько раз подряд выстрелил в то место, где шевельнулись кусты. Чуть погодя, из них вывалился лицом вперед один из налетчиков. Это был Вирстурс. В малиннике он, должно быть, надеялся переждать опасное для себя время, спрятавшись там, сидя на корточках. Мельком взглянув на труп застреленного им бандита, Илья спешно подошел к Василю Пиявке, склонился над ним. Понимая, что от сведений этого еще не совсем конченного рядового участника националистической группы зависит дальнейшая судьба самой организации, ее скорый разгром, твердо сказал: «Держись, парень, сейчас в больницу отвезем». Глядя ему в лицо затухающим взором, темные зрачки парня постепенно заволакивало блеклой пленкой. Василь шепотом проговорил, едва шевеля окровавленными губами: «Так мы с тобой и не увиделись. Прости меня, маменька, своего непутевого сына, предателя». «Не расслышал», — сказал Журавлев и отрицательно мотнул головой. Затем присел на корточки и еще ниже наклонился, чуть ли не касаясь ухом его алых от крови губ. Илья не видел, как судорога потянула сухощавое лицо украинца, и оно через минуту стало строгим и неприступным, а открытые, подернутые смертной поволокой глаза — все так же продолжали глядеть перед собой. Илья с тяжелым вздохом положил свою теплую ладонь ему на лицо и движением вниз закрыл парню мокрые от выкатившихся слезинок веки. «Журавлев, ты живой?» — раздался позади Ильи хриплый голос. К нему подбежал запыхавшийся Орлов, держась левой рукой за кровоточащее плечо. «Кто стрелял?» — спросил он, озираясь, с удивлением отмечая валявшиеся в разных местах, застывшие в самых замысловатых позах трупы налетчиков. «Ты их ухайдакал?» «Этого не я», — обронил Илья, кивком указав на Василя Пиявку. «С ним свои расправились». «Да неужто?» — поразился его словам Клим. «Неожиданно». Журавлев, и сам удивленный всей этой историей не менее Орлова, с видимой живостью принялся рассказывать о том, что здесь недавно произошло. Его рассказ подходил уже к завершению, но тут подошли Еременко, Лацис и Андрис, который все еще продолжал держать автомат перед собой, настороженно оглядываясь по сторонам, и Илье пришлось рассказывать по-новому. Внезапно Клим с размаху ударил себе по ляжке испачканным в крови кулаком Я аж простонал от того, чего теперь уже не вернуть. «Выходит, эти мрази нас просто развели, как сосунков. Отвлекли от кассы этим чертовым пожаром». «Теперь понятно, кто стрелял и зачем», — сказал, поморщившись от его грубых слов Лацис, с чрезмерным вниманием слушавший взволнованного Журавлева, через каждые несколько секунд в знак согласия дергая своей козлиной бородкой. Затем сокрушенно мотнул головой и признался. «Если бы не этот Василь, тю-тю бы народные денежки. А так есть вероятность, что большая часть осталась на месте. Андрис», — распорядился Эдгарс, — «срочно доставь сюда управляющего Авижуса». Когда Андрис уехал на Виллисе, мужчины подошли к распластанному на траве телу Василя Пиявки. «Не повезло тебе, парень», — неожиданно с долей сочувствия промолвил Еременко, как будто украинец мог его слышать. «Надо было думать головой». Согнутым пальцем он постучал себя по лбу, прежде чем связываться с этими отбросами. Он тяжело вздохнул, машинально сунул руку в карман брюк в поисках папирос. Но пачка беломорканала осталась в пиджаке, который в спешке капитан забыл прихватить. Пришлось попросить закурить у Орлова. Клим постоянно держал папиросы в кармане галифе, и еще не было случая, чтобы где-нибудь забыл. Тот вытер окровавленную ладонь о брюки, морщась, поглядел на свое плечо, раздраженно буркнул. «Все-таки царапнуло. Вот сволочи. Но ничего, мы тоже шестерых завалили». Вскоре курили все четверо, глубоко затягиваясь горьким дымом, чтобы успокоиться, привести нервы в порядок, наслаждаясь самим процессом курения. Собравшееся над их головами легкое невесомое облако, хоть и заметно колыхалось от новых порций дыма, с места все же не двигалось. Стояла звонкая тишина, какая обычно наступает с ранним рассветом. Лишь негромко цвикала какая-то птичка в малиннике, совсем не обращая внимания на скрюченный в позе зародыша труп Вирстурса. Пока негреющее солнце неуверенно распускало по округе свои еще розовые лучи, которые постепенно превращались в желтый теплый свет. Мужчины с молчаливой сосредоточенностью, очевидно, каждый про себя, перебирая в памяти кратковременное, но ожесточенное по характеру столкновение с националистами, до самого мундштука с жадностью докурили папиросы. Тут как раз и Андрис прибыл с управляющим. Из Виллиса быстро выбрался худощавого телосложения человек с потертым кожаным портфелем под мышкой, одетый во все черное, пиджак, брюки, ботинки, но с белой накрахмаленной манишкой, похожей своим видом и лицом на еврея. Порывисто сняв с головы тоже черную широкополую шляпу, он по-старомодному поклонился. «Здравствуйте, господа, товарищи офицеры». Шляпу он уже надевал на ходу, торопливо направляясь к двери кассы, не теряя напрасно драгоценное время. Стремительно поднявшись на высокий порог, Авижус едва не упал в спешке. Прижимая портфель к груди, он достал из него мешочек из черного бархата, в котором по-хозяйски хранил связку разнокалиберных ключей, с трудом отомкнул огромный амбарный замок. Его чрезмерно суетливые движения, бледное лицо с заискивающим выражением, без слов говорили о том, что человек сильно напуган произошедшим, переживал, что новая власть может обвинить его в том, что он не оправдал оказанного ему доверия. Несмотря на то, что управляющего Авижуса только что подняли с постели и не дали как следует выспаться, дело свое он знал отлично. Подойдя к крошечному помещению размером 2 на 2 метра, наглухо закрытому вместо привычной двери прямоугольной решеткой, на совесть выкованной из толстых железных полос, управляющий, не отмыкая на глаз, сразу определил, что отсутствуют 5 из 8 мешков с деньгами, предназначенных для выдачи заработной платы предприятиям города. «Эти бандиты украли денег на сумму в 468 тысяч рублей», — сказал Авижус. И зачем-то подергал рукой решетку, хотя и без того было видно, что мешки вынули через отверстие, которая зияла прорехой в нижнем левом углу. Он был отогнут ломом настолько, что внутрь мог пролезть подросток, а вот находившийся в глубине помещения металлический сейф оказался целым, лишь с незначительными царапинами от острого лома, которым налетчики пытались его напрасно раскурочить, но помешали приехавшие оперативники. «Тут вот еще один мешок», — подсказал Журавлев и бросил к ногам управляющего тот самый злополучный мешок с деньгами, который стал причиной смерти покусившегося на народное добро Мелангаэлиса. Авижус неловко присел на корточки, перевернул брезентовый мешок и, щурясь, взглянул на цифры, аккуратно выведенные мелом на его боку. «С учетом вновь открывшихся обстоятельств, извольте внести небольшую поправку. — сказал он и, придерживая шляпу, поднял голову. Глядя снизу вверх на стоявших рядом оперативников, беззвучно пошевелил губами, как видно, подсчитывая в уме, а затем выдал. «На данный момент общая сумма украденного составляет 373 тысячи. Можете проверить по бухгалтерской книге учета».